1885 году, когда минуло ей 14 лет, наступил для нее полдень, разделяющий короткую, 24-летнюю жизнь ее на две половины. В первой направляла она волю свою только внутрь, на себя, а во второй будет направлять ее и вовне, на души. В первой чудом только спаслась сама, а во второй будет спасать и других. С маленького все начинается и здесь, как везде в жизни ее. С маленького, впрочем, только физически, а духовно – огромного, как мир. Как-то раз в конце обедни, когда вложенная между страницами молитвенника моего, изображавшая распятого Господа, картинка выставилась так, что я могла видеть только одну из рук его, пронзенную гвоздем и окровавленную, всю меня охватило вдруг новое, несказанное чувство – видом драгоценной, стекавшей на землю и никому не нужной крови его, сердце мое было растерзано так, что я решила вечно стоять у креста и собирать эту божественную росу, чтобы души людские ее орошать и спасать. Маленькая французская мещаночка хочет и будет стоять на этом месте, самом святом и страшном в мире, у подножия креста, рядом с Царицей Небесной, потому что верит и любит так, что ничего не боится ни на земле, ни на небе. Первого спасает великого злодея Пронцини, осужденного за ужасное убийство на смертную казнь и такого нераскаянного, что он обрекает себя на вечную гибель. Я хотела спасти его, и, зная, что сама не могу этого сделать, предлагала как выкуп за него бесконечные заслуги Христа и молилась так: «Господи, я верю, что Ты его простишь, и если бы даже он до конца остался нераскаянным, я бы все-таки верила в это. Но так как в будущей борьбе моей за человеческие души этому первый грешник, то я молю у тебя только знака для моего утешения». И эта молитва моя была услышана. Отец никогда не позволял нам, детям, читать газеты, но я, не боясь непослушания, все-таки читала в них все, что относилось к Пронцини. На следующий день после казни его я открыла газету «Крест». И что же увидела? Слезы выдали меня, так что я принуждена была убежать из комнаты. Я прочла, что Пронцини, отказавшись от исповеди, взошел на эшафот, и палачи уже влекли его на плаху, когда он вдруг обернулся и, схватив распятие, которое предлагал ему священник, трижды поцеловал святые раны Господни. Так получила я знак, о котором молилась, и это было для меня великую радостью. Жажда спасать человеческие души не проникла ли в сердце мое так же точно, как раскаяние в сердце этого великого злодея, когда те же раны и ту же из них текущую кровь увидела и я, как он. Души людские я хотела напоить святой кровью, чтобы очистить их от греха, и вот уста первого же духовного сына моего прильнули к божественным ранам. О, какой это был несказанный ответ на мою молитву, и как с тех пор желание мое спасать человеческие души росло с каждым днем! «Дай мне пить!» Слышала я тихий голос Иисуса у колодца Иакова. И вот какой обмен любви происходил между нами. Я лила за души человеческие кровь его и возвращала их ему, уже освеженной этой росою Голгофы, чтобы жажду его утолить. Но чем больше я утоляла ее, тем собственная маленькая душа моя неутолимее жаждала, и сладчайшей для меня наградой была эта жажда. Если понять, как следует это милое детское чудо маленькой Терезы, то нельзя не полюбить ее как родную. Кто из нас в самом деле не был хотя бы на миг в самых тайных и безумных желаниях своих великим злобным Пронцини? Кто не отталкивал подданного ему распятия и не нуждался в такой молитве, какой молилась за этого злодея маленькая Тереза?